Глава 13. 40 минут спустя после этого происшествия настойчивый телефонный звонок вырвал Парвиса из глубокого сна. Хватаясь рукой за трубку, Гемин бросил взгляд на будильник. Стрелки показывали 3:30. «Это Эд!» — раздалось в трубке. «Бит ушел! Бурус лежит в госпитале с разбитой головой. Воображаю вашу физиономию, шеф!» «Тебе известно, как все это случилось?» — спросил Парвис, падая головой на подушку и глядя в потолок. Ева Гиллис была сегодня вечером у брата. Вышла от него в 10:30. Я торчал под ее окном, пока она не погасила свет и не улеглась спать. Во 2:00 я ушел оттуда. По дороге я наткнулся на Энсвита, который шел подменить Буруса. Я пошел вместе с ним. Возле дома Бида мы нашли автомобиль Джека, но его самого не было. Наконец подошел какой-то полицейский и сказал, что с чемоданчиком в руке Бид ушел каких-то 5 минут назад и что Бурус пошел за ним. Я и Энствит двинулись по их следам, сориентировавшись, что Бид направился к вокзалу. Там мы и нашли Буруса с разбитой головой. Бид ушел. «В каком состоянии Бурус?» «Плохо, но выживет». «Ты сходил на вокзал?» «Туда заглянет Энствит, а я отвез Джека в больницу. Кассир сказал, что Бит купил билет до Шривпорта». Парвис поднялся с постели и сел на кровати. «Шривпорт? Ты уверен?» «Конечно, но говорите громче». «Берите с Энствитом такси и немедленно приезжайте ко мне», — рычал в трубку Парвис. «Это очень важно». «Почему? Уже почти 4, а я не спал с...» «Ты можешь думать о чем-нибудь другом», — орал на Далласа Парвис. «Я плачу вам за то, чтобы вы не только спали». «Тюрьма Вельмор-Форм находится в 15 милях от Шривпорта, и в той тюрьме Ход отбывает свой срок. Говорит тебе это о чем-нибудь?» Даллас протяжно свистнул. «Ну, это в корне меняет дело. Считайте, что мы уже в пути», — крикнул он, бросая трубку.